Глава 8, в которой я подвергаюсь очередной атаке сиреневого клана. «Откуда они тут взялись? Может, на их территорию залетели?» – недоуменно спросил я. «Глупости», – ответил голос Меридии в моей голове. «Я отлетел от нашего замка на 5-6 тысяч шагов и летала по кругу. Это они вторглись на нашу территорию. Ох, и обозлится папа, когда об этом узнает. Для начала нам надо удрать от них», – резонно подумал в ответ я. «Мне почему-то кажется, что в их планы не входит то, чтобы Мизраэлу стало об этом известно». Меридия развернулась обратно к замку, но уже в этот момент ее настиг один из драконов, столкнувшись с ней в воздухе. Нет, по драконьим меркам он почти не сделал ей больно, но сильно дезориентировал. Она едва не перевернулась, я лишь чудом удержался на ней. Пролетавший в это время под ней другой сиреневый дракон, явно рассчитывавший поймать падающего меня, ответил разочарованным ревом. Я, силясь удержаться на Меридии, не выдержал и сотворил узду, которая аккуратно натянулась на морду драконицы, и ее концы оказались в моих руках. «Прости, милая», — виновато подумал я. «По-другому мне не удержаться». «Ничего страшного», — подумала она в ответ. «Так я меньше буду беспокоиться за тебя». В этот момент она бросилась вниз, рассчитывая выйти в пике, набрать скорость и отстать от них. Однако сиреневые драконы, явно оказавшись здесь ради своей цели, вопреки множеству запретов, вовсе не рассчитывали отпускать нас так просто. Они бросились следом, явно рассчитывая пойти на перехват. Я сконцентрировался и сотворил вокруг них сети. Однако к этому моему трюку явно были готовы. На мгновение драконьи тела вспыхнули вязью серебристых рун. Мои сети просто пропали в тот же момент. Драконы даже не замедлили скорость полета. «Ах так», — подумал я. «Значит, материальные иллюзии вам нипочем. Посмотрим, поумнели ли вы с прошлого раза». В момент, когда Меридия выходила в пике, я зачаровал нас невидимостью, в то время как наша копия круто развернулась и начала набирать высоту. Как я и ожидал, наши преследователи пошли на перехват иллюзии. Но в этот момент один из них попытался схватить ненастоящего меня. Мираж тотчас рассыпался пылью. Но это позволило выиграть несколько лишних секунд для Меридии, которая стрелой сейчас мчалась к замку. Однако сиреневы слишком быстро нас настигали. Что ж, раз по-хорошему не понимают, придется пойти на более грязные приемчики. Перед мордой одного из драконов возник мешок с пряностями, который через секунду оглушительно разорвался. Голова бедного дракона оказалась в перцовом облаке как раз в тот момент, когда он делал вдох. Второму дракону я, не мудрствуя лукаво, натянул на голову резиновый мешок, в который вложил приличное количество сил. И хотя руны на его теле сразу замерцали, убрать такую стойкую иллюзию мгновенно не могли даже они. По этой причине дракон, недолго думая, решивший просто отдохнуть огнем на эту страшную штуку, очень сильно об этом пожалел. Ибо драконы хоть и устойчивы к огню, но иметь на своей морде субстанцию в виде расплавленной резины – удовольствие ниже среднего даже для них. У последнего дракона на шее появился железный ошейник, который мгновенно стал стягиваться, заставив бедолагу зависнуть в воздухе и начать отчаянно сдирать его лапами. Да, мне по-прежнему было жаль этих бедняк, ведь наверняка они просто получили соответствующий приказ от Уталака. Я был совершенно не рад тому, что приходилось их калечить, но другого выхода они мне сейчас совершенно не оставляли. Но то, что произошло дальше, просто не желало укладываться в шаблоны силы, которыми я привык руководствоваться. Это был настоящий шок. Я не верил, что можно так манипулировать волшебной энергией. Первый дракон ярко вспыхнул сиренью, и от моих специй не осталось даже воспоминаний. После чего он мгновенно подлетел к своему товарищу, у которого на морде был плавящийся резиновый мешок, и снова зачерпнул сирени, которой он сейчас просто полыхал. Двумя взмахами лапой просто очистил ему морду. После чего они уже оба подлетели к третьему задыхающемуся товарищу и, схватив ошейник с двух сторон, разорвали его на части. И мгновение спустя они вновь нас догоняют. При этом выражение их морд явно говорили о том, что больше с нами церемониться не намерены. Выход для нас оставался только один. Конечно, это было очень, очень рискованно, но не зря мне дали прозвище «материалист». «Меридия, ты доверяешь мне?» — мысленно спросил я драконицу. «Ты знаешь, что да», — ответил ее голос в моей голове. «Ты понимаешь, что мы не успеем от них уйти? Они разозлены и готовы действовать жестко. Я все равно буду лететь изо всех сил. Да и потом, разве у нас есть выбор?» — обреченно подумала принцесса. «Есть. Прими облик человека. Доверься мне», — подумал я. «Но там океан. Там вода. Как же...» — воспротивилась Меридия. «Все будет хорошо. Доверься мне». Очень остро я сейчас ощутил страх принцессы. Но почти сразу она его погасила и, обернув себя крыльями, бледно-синей вспышкой, приняла человеческий облик. Я успел таки ухватить ее за руку и подтянуть к себе, после чего сконцентрировался так, как этого не делал никогда в жизни. До падения было секунды 4. Вокруг нас возникла стеклянная сфера, на дно которой я предусмотрительно сотворил несколько подушек. Мне в жизни не приходилось использовать сразу так много сил, ведь стекло должно было быть прочным настолько, чтобы выдержать давление воды и силу удара падения. Из-за мгновения до погружения в воду нас настиг приглушенный, испуганный драконий вопль, но уже секунду спустя бездна вод поглотила нас. Мы погрузились, наверное, футов на 20 в глубину. Несколько раз над нами поверхность воды нарушалась драконьими лапами, которые тщетно пытались нас нашарить, но я, разумеется, был не так глуп, чтобы оставаться настолько близко к поверхности. «Мы сейчас под водой». Принцесса, при падении уткнувшись лицом в подушку, сейчас поднялась на четвереньки и несмело осматривалась. «Да», — коротко ответил я. Сил поддерживать эту масштабную конструкцию требовалось немало, а с учетом того, что и до этого мне пришлось потратить значительное количество энергии на отвлекающие маневры, в мою голову уже потихоньку, но требовательно и настойчиво стала стучаться мигрень. «А теперь, принцесса, я прошу твоей помощи», — глухо прошептал я. «Ты чувствуешь отсюда лазурный замок?» «Да», — кивнула она, усаживаясь поудобнее. «Под водой, конечно, чувства притупляются, но цвет родного дома я почувствую даже на другом краю мира». «Тогда указывай направление, нам следует спешить. В таком ограниченном пространстве воздуха надолго не хватит, да и расход силы очень высокий». Рукой Меридия указала направление, и я послушно направил сферу в нужную сторону. Однако с протянутой рукой Меридия просидела недолго. Уже через минуту она вовсю глазела по сторонам, благо стекло было прозрачное, через него все отлично было видно. «Ух ты! Водоросли! А вон морской еж лежит! Ой, морская звезда висит на камушке! Ух ты, какой красивый! Скат!» — подсказал я, тоже заметив, как величественное животное на мгновение перекрыло нам солнечный свет. «Да, точно!» — восторженно сказала принцесса. «Похож на подводного дракона, хотя, конечно, и не такой большой. Как же тут здорово! Я, наверное, первый дракон, который пробыл так долго под водой и увидел тут столько нового». «Дитрих!» — с тихим смущением обратилась она ко мне. «Как это романтично!» «Угу», — глухо кивнул я. Напряжение все нарастало, силы утекали, как вода сквозь пальцы, и потому окружающий нас вид морского дна, даже яркий, красочный, залитый светом уходящего солнца, меня волновал в последнюю очередь. «Что с тобой? Тебе плохо?» Она сочувственно положила мне руку на лоб. «Тяжело», — процедил я. «Я хоть по меркам людей сильный иллюзионист, но силе любого человека есть свой предел. И боюсь, свой я скоро исчерпаю». «Милый, ты бы знал, насколько это поправимо», — тихо рассмеялась принцесса. А в следующий момент поцеловала меня. Но не так, как прежде, а как-то иначе, по-особенному. Она вспыхнула своим серебром, которое начало перетекать в меня. И моя сирень с огромной радостью встретила этот свет, сливаясь с ним в единое целое и наполняя меня новыми силами. И святой Создатель, как же это было сладко! Я изогнулся дугой от блаженства, которое меня пронзило. Не отдавая себе отчет в том, что делаю, я схватил Меридию и прижал к себе, целуя в ответ с той бешеной чувственностью, которую раньше никогда не испытывал. Все предыдущие наши поцелуи казались мне бледной тенью по сравнению с тем, что Меридия творила со мной сейчас. Внезапно я понял, что у меня слишком долго никого не было после леди Эшли, и моя рука неосознанно начала нащупывать застежку платья на ее спине. «Нет», — резко сказал я, опомнившись, и тяжело. «Но почему?» — спросила Меридия, по-прежнему обнимая меня. «Неужели ты совсем не хочешь?» «Глупенькая, я же тебя так люблю!» «Конечно, я хочу!» — нежно прошептал ей на ухо, после чего не удержался и потерся лбом о ее щеку. Но если я сейчас потеряю над собой контроль, то не удержу эту конструкцию. А в таком случае шансов выбраться невредимыми у нас будет немного». Меридия печально кивнула, признавая мою правоту. Очень жаль было так ее огорчать. Наверное, подобное казалось ей безумно романтичным. Но она очень быстро утешилась, продолжая смотреть на прочие морские диковинки, которые впервые видела вживую. Я настолько увлекся ее искренней детской реакцией на эти вещи, что совершенно упустил из виду окружающую обстановку. И моя невнимательность была мгновенно наказана. «Ух ты ж, зараза!» Выргался я, когда увидел, как одна водоросль выстрелила в мою сферу и, зацепившись присоской, потянула ее вниз. «Ой», — сказала Меридия, — «павлинье щупальце, я читала про него». «Угу», — мрачно подтвердил я, — «теперь ни за что не отпустит. Можешь спугнуть его? Оно, как любое подводное растение, боится огня и кипятка». «Не могу», — грустно покачала головой Меридия. «Под водой я очень плохо колдую. Даже чувствовать дом гораздо тяжелее обычного. А ты почему? Ты же маг. Неужели не можешь?» «Не могу, потому что я маг иллюзий», — ответил я. «Ну так сотвори иллюзорное пламя», — недоуменно пожала плечами девушка. «Велика разница?» «Велика, Меридия», — терпеливо пояснил я. «Магический урон никак нельзя имитировать. Я могу создать огненный шар, который при столкновении с врагом разорвется с огромной силой. Но он не обожжет, не опалит, даже не ослепит, он только ударит и оттолкнет. Я могу создать ледяную стрелу, которая сможет пробить даже самую крепкую броню, но она не обожжет врага холодом, не остудит его, не заставит действовать медленно и неуклюже. Только физический урон». «И как нам быть?» — спросила Меридия, испуганно прижавшись ко мне. «Да никак», — хмыкнул я. «Со всей этой историей я стал медленно соображать. Сейчас все будет». Стоило дать принцессе должное. Ее поцелуй вернул мне почти полный запас магических сил. Так что я безо всякого напряжения создал зазубренный кусок стекла, который стал быстро и часто вступать в контакт с павлиньим щупальцем. Водоросль не сдавала секунд 20, но потом, когда стекло перерезало стебель почти наполовину, с большой неохотой выпустила свою добычу. Еще через 15 минут плавания перед нами показались рифы. «Вот незадача», — прошептала Меридия. «Неужели мы со стороны скал вернулись? Так неохота плыть вокруг. Да и воздуха становится мало». «Думаю, дальше можно не плыть», — ответил я. «Раз мы около скал, значит, почти у самого лазурного замка. Сомневаюсь, чтобы сиреневые выпасали нас так далеко. Тем более, что здесь-то стражи Киртулика точно патрулируют». Стеклянная сфера поднялась вверх, и действительно, лазурный замок был в пределах визуальной досягаемости. «И что дальше?» — спросила Меридия. «Если ты уберешь часть сферы, она тут же перевернется». «Не страшно, если я немного намокну. Меня это сильно не огорчит». «А я мокнуть не хочу. Я боюсь», — сердито сказала принцесса. Однако в ее взгляде читался явный страх, за который я уже, в свою очередь, никак не мог на нее сердиться. «Ты не намокнешь. Я тебя подкину», — успокаивающе сказал я. «Это как так?» — растерянно спросила она. «А вот так», — сказал я, сотворив несколько метров каната. «Просто держись крепко за эту веревку и будь готова обернуться драконом». «К этому я давно готова», — с усмешкой сказала принцесса. «Тогда начали». Я позволил верхушке сферы пропасть, после чего веревка по моему приказу взметнулась вверх, утягивая за собой Меридию. Сил мне хватило ненамного. Хорошо, если метров на 15, но принцессе оказалось достаточно и этого. Мгновенно обернувшись драконом, она, однако, не выпустила веревку, за которую держался и я. В процессе подбрасывания принцессы я оставил контроль над шаром, он тут же пропал, в результате чего я погрузился в воду. Однако Меридия почти сразу выдернула меня из воды, и мы полетели к замку.